относятся товарищи, равно как и некоторые наши виднейшие судьи, мнение которых мне особенно дорого. Или говорил о том, что он обычно, по крайней мере, в лучших своих делах исходил не столько из фактов, сколько из образов. Этих образов он, собственно, почти не выдумывал. Он как-то бессознательно их заимствовал из неизвестно кем составленной сокровищницы, которой имел доступ. Так и при первом знакомстве с делом Загрядского образы у Семена Исидоровича наметились сами собой и мгновенно облеклись в надлежащую словесную форму. Загрядский был выходец из отжившего класса, человек, ушибленный жизнью, однако не лишенный благородных зачатков, слабый, безвольный, бесхарактерный тунеядец. Да, если угодно, тунеядец, господа присяжные, в самом буквальном смысле этого старого прекрасного нашего слова. Человек, в туне вкушающий хлеб, в туне коротающий никому не нужные дни, человек, в туне живущий, не знающий цели жизни, чуждый ее высшим запросам, но не убийца, нет, не убийца, кто угодно, что угодно, но не убийца, нет и тысячу раз нет, господа судьи, господа присяжные заседатели». Противоположностью Загрядскому был Фишер, энергичный, самоуверенный, боевой делец, struggle for life, борец за существование, западной складки, европеизированный или, точнее, американизированный Колупаев, старый русский Колупаев в новом виде, выбритый, надушенный, отесанный, но зато и лишившийся того немногого, что было ценно, что было привлекательно в Колупаевых и Розуваевых, их здоровье, их силы, происходящие от близости к толще народной, да». Надвигающийся на нас грозный интернациональный, я чуть было не сказал, космический Колупаев, скрывающий под безукоризненным фраком, под белоснежной манишкой, где-то в глубине заложенный очаг душевного гниения. Все это можно было ярко развить и разработать. Загрядский был чичероне Фишера в вихре столичного разгула, в пьяном угаре кутежей, своего рода Вергилий, при этом малопривлекательном Данте, с горькой усмешкой говорил на суде Кременецкий, да простит мне неподобающее сравнение тень великого поэта. Здесь Семен Исидорович предполагал нарисовать мрачную картину столичного притона – квартиры, в которой был найден убитым Фишер, изобразить в допустимых пределах то, что там происходило, и что, словно в насмешку над священной колыбелью человеческой культуры, над сокровищницей светлого духа Эллады, называлось «Афинскими вечерами». А затем он переходил от образов к разбору улик. В этой части его речи тон должен был совершенно перемениться, он становился строго деловым и лишь порою негодующе ироническим в тех местах, где надлежало коснуться результатов следствия. Разбирая одну за другой все улики против Загрядского, Кременецкий отказывался заниматься вопросом «Кто убил?». Он только бросал самые общие намеки. Убить Фишера могла в порыве отчаяния одна из женщин, которых он лишал образа и подобия человеческого. Мог убить его на почве мести, ревности, денежных расчетов или шантажа сутенер, приведенный женщинами. Что сделало следствие в этом направлении, господа судьи? Ничего, ничего и трижды ничего. Наконец, в заключение Кременецкий хотел бы осторожно, но достаточно ясно коснуться общественно-политической стороны дела об убийстве Фишера. Эта бульварная драма могла разыграться лишь в нездоровой общественной атмосфере, которую, увы, все больше живет, все тяжелее дышит град Петра, и даже вся наша многострадальная родина, господа присяжные заседатели».